жизни и так хватало тревожного и страшного, хотя Сейп и отправился в никуда. Зимы и весны сменяли друг друга, город разрастался. Оха и Камию еще два раза заводили детенышей. Некоторые из лисят благополучно выросли, другие погибли. У тех, что достигли зрелости, появились свои детеныши. Они тоже вырастали и покидали родителей. Оха и Камио радовались, что род их не прекратится. Сами они по-прежнему жили у насыпи, время от времени меняя норы. Пора любви уже не наступала для них. Но между ними царило нерушимое согласие, к тому же у них оставались воспоминания. Митц поселилась поблизости, и порой они встречались с дочерью. У Митц тоже были свои детеныши. Правда, Оха и Камио никогда не видели своих внуков, но распознавали их по меткам. Потомки их росли городскими лисами и обладали навыками жизни среди улиц, дворов и машин. Та мудрость, что Оха унаследовала от предков, была бесполезна для молодых. Древние источники и звериные тропы исчезли навсегда. Земля изменилась до неузнаваемости. Ее покрывала теперь одна сплошная живопырка. Молодые лисы не сомневались, что весь свой век проведут в живопырке, и в головах своих они хранили карты, улицы площадей, а не лесов и лугов. Со времен юности Оха мир не стал лучше или хуже. Он стал совсем другим. Перемены эти не слишком восхищали старую лисицу. И нередко она с грустью вспоминала о густых лесах и высоких травах, в которых она лисенком ловила бабочек. А Салла время от времени посылал родителям весточку о себе. «Нет ли у этого лиса особых примет?» — обычно спрашивали они у того, кто принес им новости от сына. Получив ответ «Да, у него нет хвоста», оба убеждались в том, что шалопут действительно виделся с Асалой. В мире вновь стояла зима. Завывай, сковал улицы ледяной коркой и засыпал снегом. Оха вдруг вспомнилась, как она впервые увидела снег. Тогда еще жив был Ахо. Она проделала ритуал, сопутствующий выходу из норы, и, высунув нос наружу, неожиданно почувствовала, как его коснулось что-то холодное и мягкое. Испугавшись, она отдернула нос и обнаружила на нем крошечных белых паучков. Они моментально превратились в капли воды. Тут ей пришли на ум рассказы матери о белизне, что зимой покрывает землю. Оха набрала смелости и высунулась из норы. Ей открылось изумительное зрелище. Блестящий пушистый мех устилал все вокруг. Знакомые тропы исчезли под этой упавшей с небес шкурой гигантского альбиноса. Решившись, наконец, вступить на эту холодную шкуру, лисица переставляла лапы с осторожностью и опаской. Теперь ее снегом не удивишь. Увидев, что выпал снег, она только досадует, что он скрыл ханыр и людские объедки. «Там, где ты жил раньше, выпадал снег?» — спросила Оха у Камио, готовясь покинуть нору.